там моросит дождик. На побитом пулями и временем асфальте ковер из облетевшей листвы. Дома похожи на голые деревья, такие же серые и мрачные. Людей нет. За дверью заскреблось. Макс почувствовал, что хозяин вернулся из нарисованного мира. Пришлось выходить, чесать за ухом обезумевшего от счастья пса. Тот сразу завалился на спину, подставляя брюхо под ласковые пальцы. Хрюкает от удовольствия. «Да, не повезло тебе с хозяином», – прошептал я. «Другие выгуливают по несколько часов, дрессируют, а ты у меня как беспризорник». Но Макс был иного мнения. В глазах обожания мне даже было стыдно, что как-то избавиться от неприятного чувства, насыпал ему полную миску корма. Под торопливое чавканье нарезал и себе бутербродов. Поставил чайник. Головная боль не пропала. Наоборот, запульсировала в висках, быстро набирая силу. Вдобавок появилось гнетущее чувство пустоты и бесполезности. Пришлось срочно искать наркотики, что демократически именуются стимуляторами, запивать растворимым кофе. «Когда-нибудь это сведет нас в могилу», – вздохнул я в ответ на сочувствующий взгляд Макса. После имплантации мозговых чипов для виртуальности прошло довольно много времени, прежде чем всплыл побочный эффект – депрессия. Говорят, что первые пользователи умирали от истощения. Но из сети не выходили, настолько страшно их ждала мука в реальности. Помощи не было. Психологи и психиатры на тот момент занимались тысячами свихнувшихся от всемирной катастрофы и анархии пациентов. Им было не до страдающих великой печали виртуальщиков. И последним пришлось бороться своими методами. Сначала таблетки от головной боли раз в сутки. Потом в ударных дозах. А через год жизни в сети уже каждый второй сидел на стимуляторах воображения, наркотических средствах от депрессии. Мир падших сумасшедших, убийцы наркоманов. Будто мало нам было проблем. Я вздохнул. С бутербродом и чашкой кофе в руках прошел в кабинет. Быстро отстучал на клавиатуре логин и пароль и влез в поисковик на сайте объявлений. Боль медленно отступала. Стимулятор начал действовать. Казалось, будто где-то в голове медленно распухало солнце. И тепло от него согревало все тело. Облегченное удовольствие настолько приятно, что появилась даже эрекция. Пальцы пробежались по клавиатуре, и я весело спросил. «Так, кто у нас сегодня продается?» Из миллионов сообщений о продажах и покупках разнокалиберных услуг и товаров, начиная с наркотиков и детей, и заканчивая оружием и наемниками, сегодня обнаружились лишь 4 сообщения по моей теме. Из них 3 продавца душ от Voodoo Z. 4-е объявление частное, от какого-то обанкротившегося менеджера. И цена вполне годная. Открыть базу данных WebDevil. Принято. Монитор по левую руку ожил. На экране столбцы цифр. В таких не разберется ни один программист. Это разрозненные куски ID-матриц. CDNN. Confidential Database of National Network. Или, говоря языком обывателя, души. Куски того, на чем держится в официальной сети порядок и закон. Именно благодаря тому, что каждому пользователю присущи лишь свой конфиденциальный данный и аватар, по внешности идентичный реальному телу, Москва-2 еще не превратилась в подобие диких сетей. Конечно, многим не нравится такая ситуация. В виртуальности часто проходят митинги, где пользователи выступают за то, чтобы избавиться от души и дать всем свободу. Вспоминают интернет до катастрофы Йеллоустоуна. Хотят анонимности. Но пока все бесполезно. New Hope, корпорация-создатель виртуальности, скуп отвечает. Дестабилизации международной обстановки свободы в официальной сети не будет. Может быть, оно и правильно. Злая в реальном мире хватает. Нечего еще и виртуальность гадить. Вон, даже в Адской долине и то свои законы есть. Любители пострелять нигде не жалуют. Там и группировки наемников ходят, зачехлив оружие. А кто ослушается, обречен. Имена таких безумцев недолго держатся в черных списках. Неделю. Максимум две. За это время кто-нибудь обязательно высадит нарушителя. Да и пальнет дублем. Вирус не только машину человека сожжет, но и чип в его мозгу. Дубль же. Часто можно в новостной ленте прочесть о последствиях таких случаев. Приходят коммунальщики отключать неплательщика от электричества, а находят распухшего мертвеца в виртуальном кресле. Бедолаги вскипятили мозги. Я проскроллировал список на экране. Да, не густо. После последнего дела я лишился трех душ. Одну отдал клиенту, а две французы и старую душу цели уничтожил сам. Осталось всего три матрицы. И все три я перекроил под свое пользование, как аватар Сейта для зоны удовольствий. Нельзя же всегда под одной личностью ходить. Надо восполнять запасы. Короткая переписка дала результаты в виде адреса и времени встречи. Люди в УДУЗ оказались немногословны, в отличие от менеджера. Тот все порывался посетовать на государственные законы и подлость коллег по бизнесу. Потом вообще набрался наглости и в открытую стал клянчить у меня кредит. Мол, это поможет ему выбраться из долговой ямы, а я обрету верного друга. Пришлось посылать его в порт XYZ. Я не банкир, чтобы суд давать. Я последняя надежда, сетевой дьявол. Доев бутерброда, я оторвался от монитора. Наспех выгулил Макса. Долго и нудно отмывал его потом в душе. Дождь на улице не дает грязи подсохнуть. И собака после выгула меняет цвет с рыжего на черный. И только через час снова уселся за комп. «Соединение с официальным сервером Москва-2», — приказал я. «ИД-матрица номер 2. Док Браун. Люблю я старые фильмы». Я открыл глаза. За время, что я не пользовался этой личностью, мое обиталище не изменилось. Те же обшарпанные обои на стенах, та же рассохшаяся мебель. Даже капель из крана на кухне не прекратилась. Я поднялся с кровати. В зеркале мой двойник. Растрепанный седовласый старик повторил движение, застыл, привыкая к неуклюжему телу. На мне простенькие коричневые брюки, клетчатая рубашка под жилеткой и легкий серый плащ. «Отладка внешности завершена», — шепнул в мыслях компьютер. «Регистрация в сети окончена». «Отлично. Значит, можно начинать». И перед тем, как выйти из квартиры, я состроил перед зеркалом рожу. «Увидимся в прошлом марте». «Команда не распознана», — забеспокоился компьютер. «Повторите. Заткнись». Голос получился удивительно похожим на прототип из фильма. Видимо, настройки не сбились. Нет ничего хуже, когда голос и внешность в виртуальности не совпадают. Я вышел из квартиры и тщательно запер дверь. На лестничной площадке чистота. В отличие от реального мира, здесь жильцы не гадят. Впрочем, здесь и не живут особо. Для пользователей виртуальный дом всего лишь персональная точка доступа. Идентификатор для души. Хотя богачи, говорят, обустраивают дома. Даже вечеринки с друзьями устраивают. Я тоже раньше тщательно подходил к таким вопросам. Тратил кучу денег на покупку нарисованных домов. Наиболее подходящих для определенной личности. Потом перестал. Когда ты как жонглер меняешь тела, а некоторые неизбежно погибают или появляются новые, опять тратить силы и эмоции на создание иллюзии жизни – это глупо. Гораздо проще купить не бунгало и делориан для Дока Брауна, а простую однушку в панельной девятиэтажке на окраине. И не испытывать боль каждый раз, когда, спасая человека в очередной перестрелке, гибнет созданная тобой жизнь. Пока я спускался в лифте, вытащил из кармана мобильник. Скопировать контакты в адресную книгу. Принято. На монохромном экране высветились номера добровольцев от ВУДУЗ. Я выделил первый из списка, нажал кнопку вызова. После второго гудка ответили. Я слушаю. Привет от ВУДУЗ. Собеседник помолчал, спросил с осторожностью. Это сетевой. Да, я, перебил я. Не хватало еще включилась запись разговоров на официальном сервере. Здесь же, как в реальном мире, едва произносишь кодовое слово «бомба», «террорист» или какое-нибудь «убить президента», сразу включается запись. «Ты готов?» «Где вы?» «Важно не где я, а где ты?» «А ты должен быть через полчаса в стрип-клубе, воюрист. Закажешь VIP-кабинет. Остальных претендентов ты знаешь?» «Да». «Гуд. Тогда обзвони их и ждите меня вместе». Доброволец что-то сказал еще, но я уже ткнул в отбой. Как раз вовремя. Двери лифта со скрипом и грохотом разъехались, и я толкнул дверь подъезда. В виртуальности всегда лето. Всегда лето и солнечный день. Наверное, так и должно быть после всех потрясений реального мира и бесконечной вулканической зимы. Наверное, именно в это лето и яркий солнечный день мы и полюбили виртуальность. Отголосок общей мечты. Это как рецепт для волшебника. Добавьте по кусочку мечтаний от каждого человека на Земле. Приправьте доступностью. Поперчите законом и обильно смажьте желаниями. Теперь перемешайте и вуаля. Виртуальность ждет вас. Нарисованная бездна с нарисованным сетевым дьяволом. Я сбежал по ступеням. Неподалеку свернул в дворы девятиэтажек желтый автомобиль с шашечками. Я вытянул руку. «Здравствуйте», — улыбнулся таксист. «День добрый. В центр. Клуб «Вауэрист». Пока я устраивался на заднем сидении, компьютер шепнул: «Сервер требует подтверждения платежной операции за пользование транспортным шлюзом». «Подтверждаю». Водитель вздрогнул легонько. Наверное, дождался подтверждения платежа и вывел машину на шоссе. Пока добирался, думал о предстоящей работе. Заберу матрицу у добровольцев. Потом нужно будет к дикарю заглянуть в адскую долину. Софтом разжиться. И можно искать цели и менять души. Странно вообще-то. Сетевой дьявол как феномен виртуальности существует уже лет 5. А больше никто, кроме меня, менять души не умеет. Что это? Как у меня получается? Помню, всю голову ломал, пытаясь разгадать и понять алгоритм. Хрен тебе, не вышло. Не хакер я. Не пишу и не взламываю программы, чтобы купить или продать чужую душу, и не обладая волшебным даром видеть прорехи в защите. Просто знаю, что есть у каждого душа и что можно ее поменять. Знаю и меняю. Это как? Как? Черт, не знаю как. Делаю и все тут. Может быть, у меня чип в голове бракованный. Или прошит какой-нибудь дрянью, позволяющей мне быть тем, кто я есть. А может, я местный Нео, с особенной психикой. Черт его знает. Только достаточно мне протянуть руку, и само получается. Такси ехало все медленнее. Наконец вообще остановилось. Я выглянул из-за спинки сиденья. На дороге пробка. Вот блин, час пик. Сеть перегружена. Говорят, что это единственное, что отличает реальность и виртуальность. Что в реальной Москве пробок никогда не было. Плевать. Я развалился сзади, посматривая в окно, а в голову стали протискиваться воспоминания. Помню, в первый раз забрал чужую душу случайно. Злой был. Работал тогда курьером в бульварной газетенке. И с самого начала у меня не заладилось отношение с начальством. То премии лишат, то зарплату порежут. Вот я и вышел из себя. После очередного законного взыскания саданул директору в зубы. А тут вдруг возьми и исчезни. Пришлось мне тогда из официальной сети сбегать на время. Полицейских набежало, скорую вызвали. Хаос, гомон, ругань. И я в центре скандала. Самому было страшно. Стал я одновременно и с собою, и директором. Это уже потом. Поэкспериментировав, я понял свои настоящие возможности. А тогда я дико испугался. Чудом от полиции ушел. Потом в адской долине с дикарем познакомился. Когда нанял его для написания программы, что скачивает из официальной сети файлы. Позже модификация этой же программы стала скачивать из сети чужие души, когда их забирал я. Таксист наконец-то вырулил из пробки на боковую улицу. Погнал на грани дозволенной скорости, перемещая меня с сервера на сервер. Первый заказ на спасение человека я получил случайно. Будто судьба подстроила. Пил кофе в небольшой забегаловке для офисного планктона. И услышал, как за соседним столиком менеджер с мечтательным смехом рассказывает сослуживцу. Эх, была бы у меня возможность сделать пластическую операцию в сети, да паспорт бы поменять, стал бы я богачом. Оказалось, что он просто имеет доступ к финансовым компаниям. На следующий день я рассказал ему о своих возможностях и согласился изменить ему душу на половину суммы из сейфа. Купил у какого-то бедняка с окраины его матрицу, заплатив столько, что он смог начать новую жизнь где-то вне сети и выполнил заказ менеджера. С тех пор началась дьявольская эпопея. Программное обеспечение вокруг меня становилось все круче. Появился двухствольный кольт, отражая все повышающуюся серьезность заданий. Через некоторое время пришлось открывать несколько дополнительных счетов, когда деньги потекли рекой. Бизнес даже в сети имеет кровавую оборотную сторону. Всегда найдется конкурент или завистник, что заплатит необходимую сумму мясникам. А позже появилась Кира, брутальная феминистка и лесбиянка, которая ругается через слово и пьет, как мерин. Она оказалась на редкость удачливой в поиске клиентов. Так и родился миф виртуальности, сетевой дьявол, последняя надежда для обреченных. Стрип-клуб «Вуайерист» – двухэтажное здание. На втором ресторан, на первом танцпол, в подвале стриптиз. Пышная в меру пошлая вывеска с девочками на шесте, охрана у входа. Ничего особенного. Честно говоря, не знаю, почему выбрал это место. Просто есть у меня список людных мест, где можно уединиться в закрытых от остальных VIP-кабинках. 95% заведений в нем из секс-индустрии. Вот и ткнул наугад. Охрану у входа даже проверять меня не стало. Я выгляжу типичным посетителем данных мест. Такой себе старый извращенец. В просторном холле, выполненном в классическом стиле, я свернул влево. Под ноги бросились ступени, винтовая лестница повела мимо скабрезных картинок на стенах. Закончилась ярко-алой дверью с надписью «Пни меня, гадкий мальчишка». В стрип-клубе посетителей немного. Звучит какой-то игранный панк-рок. Девочки елозят попами по сцене, изображая то ли собачек, то ли сногсшибательную страсть. У барной стойки, в смущении прикрываясь салфеткой, мастурбирует одинокий извращенец. «Доброй ночи, ковбой!» Я обернулся. Под моим взглядом официантка подбоченилась. Чем-то она напомнила мне Гелу из булгаковского романа. Обнаженная грудь с кисточками на сосках, белоснежный передник и сетчатые чулки. «У меня заказан VIP-кабинет», — подмигнул я ей. «На имя? Андрей Шувалов». «На имя Андрея Шувалова». Взгляд девушки на миг затуманился. «Значит, сейчас проверяет списки клиентов». «Да, все правильно», – кивнула она. «Следуйте за мной». Отказываться я не стал. Следовать за обнаженной девушкой – это всегда одно удовольствие. Мы вошли в нарочито яркую анфиладу. Везде моргают красные лампочки. У одной из дверей официантка замедлила шаг. Уже открывая ее, шепнула. «Если что-то понадобится, все что угодно, только дай знать». «Непременно, королева», – поспешно заверил я ее и шагнул вовнутрь. Музыка сразу исчезла. Я словно прошел тонкую масляную пленку. Пахнуло табаком и липким пластиковым страхом. На красном кожаном диване сидят трое добровольцев. На вид самые обычные пользователи. Мужчины среднего возраста. Двое похожи на клерков. А третий из-за большого пуза, на пивного алкаша. Все одеты нарочито просто, футболки и шорты, на ногах кроссовки. При моем появлении резко повернули головы. Толстяк даже вскочил. «Вы?» – выкрикнул он взволнованно. «Я». «Вы опоздали», – буркнул с дивана клерк. «Это же прекрасно», – улыбнулся я. Ну-с, грешники, с кого начнем? Толстяк побледнел и отшатнулся. А клерки нахмурились. Тот, что уличил меня с опозданием, нервно затянулся сигаретным дымом. Ну что, нет добровольцев? Тогда выбирать буду я. Давайте номера счетов. Не знаю, кто эти ребята для Вуду Зет, но цена на их души оказалась и впрямь символической. Как он и говорил, всего 1 рубль. Система запрашивает разрешение на перевод суммы, проинформировал компьютер. Подтверждаю. И через секунду первая часть процедуры оказалась завершена. Души куплены. Ну что, решились? Ответа не последовало. Какие вялые ребята. Ты мне не нравишься. Я ткнул пальцем в мрачного клерка. Значит, будешь первым. Он заморгал часто, нахмурился еще больше. Все так же молча встал, тщательно раздавив окурок в пепельнице. Остальные смотрели, затаив дыхание. Я шагнул к клерку, успел заметить в его глазах растерянность, когда выпустил кулак ему в лицо. Он даже отшатнуться не успел, и моя рука погрузилась в его голову по запястье. Кто-то вскрикнул, по-моему, толстяк. На минуту мне показалось, что сейчас я упаду в обморок. Виртуальность поблекла. Мир стал восприниматься сразу с двух точек, будто смотрю глазами двух разных людей, своими и клерка. Возникло чувство падения и какой-то звон. Принудительный обмен данными. Меня потянуло навстречу клерку, что трясся в агонии, как бабочка на игле коллекционера. Его тело стремительно теряет цвет, внутри я вижу яркие вспышки. Мы сливаемся в единое целое. И я уже физически ощущаю, как рвутся его связи с виртуальностью. Будто нити у марионетки. Теперь он мой. Наконец компьютер заявил гордо. Дефрагментация завершена. Файлы перемещены на личный сервер. Я вздохнул и опустил руку. Сердце колотилось, на лбу выступил пот. Твою мать, выдавил жердяй, рассматривая место, где минуту назад стоял его товарищ. Твой... Под моим взглядом он осекся, губы задрожали. А что все-таки Вуду Зет с ними сделал? Ведь ясно же, боятся ребята. Души отдавать не хотят. Не хотят, но делают. Очередное подтверждение власти заказчика? Второй клерк поднялся с дивана. Попросил нарочито ровно, скрывая страх. Можно я буду следующий? Я кивнул. И правда, чего тянуть? Удар. Вспышка. Ощущение падения и звон бьющегося стекла. По руке судорогой пробегают спазмы, когда рвутся нити марионетки. Все мы марионетки в сети. Каждый из нас живет в нарисованной иллюзии. И сейчас где-то в реальном мире человек Вуду Зет просыпается перед удивленным компьютером, что заявляет о потере соединения. Больше без души в официальную сеть он не войдет никогда. ИД-матрица дефрагментирована и перемещена на личный сервер. «Это не больно?» – затрясся жирный, когда я обернулся к нему. «Сказать, что ли, что больно?» «Да нет, он и так запуган. Вон уже футболка в поту вся. К такому и прикасаться противно». «Нет, не больно». «А я вас узнал», – заискивающе пробормотал толстяк. «Правда. Вы доктор Эммет фон Браун из фильма «Назад в будущее». Ты смотри, узнал, пузатый. Классика бессмертна. Точно, кивнул я. И сейчас я отправлю тебя в путешествие. Он успел зажмуриться, весь сжался, будто пытаясь противостоять. Не поможет пончик. Против сетевого дьявола ничего не поможет. Когда я в третий раз стал падать в бездну, похищая чужую душу, мне вдруг пришла в голову мысль, что я соврал. Наверное, все-таки это больно, когда расстаешься с виртуальностью. Нет, физически нет. Больно и тоскливо потерять иллюзию нормальной жизни в городе, где всегда лето. Где никогда не бывает мировых катаклизмов и войны с мигрантами. Где не расстреливали на границах беженцев только из-за того, что госслужбы не справляются с потоком работы. Где улицы никогда не были завалены трупами, и у тебя существуют настоящие друзья. А не один контакт постоянного наркодилера. Что на самом деле ощущает потерявший сеть? Что чувствует он, сидя перед растерянным компьютером в реальном мире. Надеюсь, мне этого не узнать никогда. Глава 6. Сессия завершена. Я стянул виртуальный шлем, отложил специальную подставку на подлокотнике и кресло. С крестением потянулся. Во всем теле была странная вялость, будто слишком долго спал. Шея от тяжелого шлема затекла. Хотелось принять душ и отдохнуть. «Уведомления», — пискнули динамики. На сервер WebDevil поступило 3 файла. Тип, архивы, содержание и ID-матрицы. Я поднялся, походил по кабинету. Несколько раз присел, размял позвоночник, слушая хруст в суставах. Потом вышел в прихожую и, отбиваясь от проснувшегося пса, набрал номер Киры. «Чего надо?» «И тебе привет. Сейд?» «Папа Римский». «Кира, мне нужны досье на объекты поиска. Заказчик тебе выслал файлы?» В трубке помолчали. Потом с неохотой произнесли. «Подожди секунду. Сейчас проверю». Я услышал в трубке щелчок, будто ее положили на стол. Удаляющееся шлепанье босых ног. Показалось, что различил женские голоса, смех и тихую музыку. Значит, Кира развлекается, как и планировала. Что ж, ее право. Она свою часть работы выполнила. Надо бы и мне после всего отправиться в бордель, чтобы женские пальчики расслабили. Сейд. Я встрепенулся. У аппарата. Все прислал. Я только что кинула тебе. Окей. Я положил трубку и вернулся в кабинет. Хотел было отложить работу до утра, выспаться по-человечески. Искушение было велико, но потом не выдержал и снова уселся за комп. Часы на экране показывают 8:30 вечера. Самое время, чтобы наведаться к дикарю. Первым делом я скинул на флешку сохраненные скрипты. В них полностью отражено действие на мою систему оружия кадавра из схватки за Алису Воронову. Чем черт не шутит? Вдруг я снова нарвусь на киллеров? Лучше уж доплатить дикарю за безопасность, чем потом корчиться в агонии. Соедини меня с Адской долиной. Принято. И через секунду. Предупреждение. Сервер не принадлежит к официальному каналу и может содержать потенциально опасную. Заткнись. Статус подключено. Хорошо, кивнул я. Личность номер 3. Сид Вишес. Принято. Вспышка. Легкое головокружение. В ушах застыл протяжный цифровой скрип. Секунды я плавал в ярчайшей пустоте, будто попал в эпицентр ядерного взрыва. Очнулся под взглядом пистолетного дула. Что за... Внимание! Функции системы ограничены. Сервер запрашивает личные данные. Мир вокруг загрузился окончательно. Я очутился в небольшой постройке из замшелого красного кирпича. Никогда здесь не был. В метре от меня незнакомый мужик в серой армянской комбинезоне. Его пистолет смотрит мне прямо в лицо. «Слышь, друг, ты не ошибся?» – спросил я, стараясь говорить спокойно. «В принципе, в Адской долине можно и не в такое вляпаться. Не зря сеть дикой называется. Но сегодня почему-то приключений мне не захотелось». «Молчать!» – рявкнул мужик. Беззлобно. Что меня порадовало. Но оружие не опустил. «Ты кто? И зачем пришел?» «Фаервол не выключать», — приказал я мысленно. «Усилить шифрование сигнала и подключить для антивируса дополнительный канал. Принято». «И оружие», — после секундного колебания добавил я. «Загрузи оружие. Только незаметно. За пояс». «Че молчишь?» — напрягся мужик. «Ты только не вздумай делать глупости. Мы твой каждый шаг контролируем». «Мы?» Я обернулся. Заметил у стен еще человек 10. Все с разнообразным оружием. Среди пистолетов я увидел автоматы, дробовики. Одна девушка даже пулемет держит. «Здесь что, война? Или я портом ошибся?» И в ту же секунду компьютер разочарованно выдал. «Система функционирует в ограниченном пространстве. В дополнительном канале отказано администраторам. Загрузка вирусного оружия запрещена. Прервать сеанс? Подожди. Это уже интересно. Значит, я попал в своеобразный контрольный шлюз. По типу, как в зоне удовольствий. Только эти ребята шутить не будут. Не просто выбросят из сети, но и железо пожгут. Вот только с чего бы? Раньше тут такого не было. Меня зовут Сид, сказал я ровно. Можете проверить статистику посещений. Я часто у вас бываю. Цель визита. Но это же смешно. Я что, к президенту явился? Пришел проведать больную бабушку. Ты не изви, скривился мужик. Разок пальну, так в следующий раз будешь думать, что и кому говорить. Девушка с пулеметом отлепилась от стены. Ее пальцы коснулись наушника в ухе. Кивнула неизвестно кому. И крикнула с разочарованием. «Гарик, пусти его. Он чист. Он к дикарю ходит». Видимо, Гарик дикаря знает, ибо раздражение в глазах мгновенно сменилось уважением. «Иди», – буркнул он, пряча пистолет в кобуру. «Система функционирует», – обрадовался компьютер. «Подключить дополнительный канал? Заткнись». На кирпичной стене, покрытой капельками влаги, появилась металлическая дверь. Что значит, мне открыли доступ. Без лишних вопросов я двинулся к выходу, провожаемый настороженными взглядами. Дверь подалась легко. Порыв ветра швырнул в лицо морось. Я поморщился от запаха гари и бензина. Я очутился на пустыре, бывшей строительной площадке, сейчас заваленной обломками кирпичей, ржавеющим металлолоем и густо поросшей чахлыми кустиками. Впереди, метрах в 200, виднеется проволочная изгородь. Это граница городка, ласково названного «Адская долина».